Парада закуривает сигарету. Затягивается, наклоняясь, чтобы надеть туфли, недоумевая, с чего вдруг его разбудили в такую рань, и что это за срочное личное дело, которое не может подождать до восхода солнца. Он велел своей домоправительнице проводить министра образования в кабинет и передать, что он скоро спустится. Парада уже много лет знает Серру. Он был епископом в Кульякане, а Серру — губернатором Синалоа. Он даже крестил двоих законных детишек этого человека. И как будто Мигель Анхель Баррера выступал крестным отцом на обеих этих церемониях, старается припомнить Парада. И уж точно Баррера приходил к нему договариваться и о духовном, и о мирском для незаконного отпрыска Серру. Губернатор переспал с молоденькой девчонкой из какой-то деревни. Ну, хотя бы ко мне обратились, а не к акушеру, чтобы сделал аборт. Это уже говорит в пользу Серру. Но, думает Парада, натягивая старый свитер, если речь идет снова о какой-нибудь юной девице в интересном положении, я точно разозлюсь. Серру пора уже быть поумнее в его-то возрасте. Мог бы извлечь уроки из собственного опыта, если больше ниоткуда. Да и в любом случае, почему обязательно в... Он взглянул на часы. В 4 утра. Парада звонит домоправительнице. Кофе, пожалуйста, для двоих в кабинет. На последнее время его отношения с Серру сводились к спорам и уговорам, к просьбам и угрозам. Он неоднократно подавал министру образования прошение о создании новых школ, об учебниках, бесплатных завтраках и увеличении штата учителей. Переговоры тянулись бесконечно. Парада балансировал на грани шантажа, бросив однажды в сердцах Серру, что нельзя к глухим деревушкам относиться как к детям-бастардам, но наглость окупилась. Появились 2 начальные школы, наняли 10 новых учителей. Может, Серру удумал какую месть, — гадал Парада, спускаясь вниз. Однако, открыв дверь в кабинет и увидев лицо Серру, понял, дело гораздо серьезнее. Серру не стал тратить слов даром. Я умираю от рака. Мне ужасно жаль слышать это, — пробормотал ошеломленный Парада. Неужели нет никакого? Нет. И надежды нет тоже. Ты желаешь, чтобы я выслушал твою исповедь? Для этого у меня есть священник. Серру протягивает Параде кейс. Я принес тебе. Не знал, кому еще можно отдать. Парада открывает кейс, смотрит на бумаги, кассеты. Ничего не понимаю. Я был участником... — говорит Серру, — чудовищного преступления. И не могу умереть, боюсь умирать с таким грузом на душе. Я должен хотя бы попытаться как-то возместить. Если ты исповедуешься, то, конечно, получишь отпущение. Но если это улики, почему ты принес их мне? Почему не генеральному прокурору или... Его голос есть на этих кассетах? — Да, это, конечно, причина, — думает Парада. Подавшись вперед, Серру шепчет: — Генеральный прокурор, министр внутренних дел, председатель правящей конституционно-революционной партии — они все. Все мы. — Господи Боже, — теряется Парада, — что же на этих кассетах? Он выкуривает 1,5 пачки сигарет, слушая их. Прикуривая 1 сигарету от другой, слушает записи и внимательно проглядывает документы. Записи о встречах, пометки Серру, имена, даты и места, отчет о коррупции за 15 лет. Да нет, какая там коррупция? Это норма. А то, что тут экстраординарно, и даже не просто экстраординарно, а и словами не выразить. Суть в 2 словах. Они продавали страну наркотрафикантес. Парада ни за что не поверил бы этому, если бы не услышал сам. Запись званого обеда. 25 миллионов выложены в помощь избирательной кампании действующего президента. Убийство чиновников, работающих на выборах. Фальсификация самих выборов. Голоса брата президента и генерального прокурора, планирующих эти бесчинства. Советующие наркобаронам оплатить это все. И совершение убийств. Пленка, запечатлевшая пытки и убийство американского агента Идальго. А потом еще операции «Цербер», финансирование, поставка оружия и обучение «Контрас» на средства от продажи кокаина, и операция «Красный туман», Убийства, организованные сторонниками правых, финансируемые частично наркокартелями Колумбии и Мексики и поддерживаемые ИРП, партию власти. Не мудрено, что Сера страшится ада. Он ведь помогал устраивать ад на земле. И понятно, почему он притащил все эти улики мне. Голоса на кассетах, имена в документах, президент, его брат, федеральный министр, Мигель Анхель Баррера, Гарсиа Абрегу, Гуэрмо Мендес, Адан Баррера, десятки полицейских, армейских чинов и офицеров разведки, чиновники ИРП. В Мексике нет никого, кто сумеет или захочет выступить против них, даже с этими материалами. Вот Серро и приволок все мне, желая, чтобы я отдал материалы. Кому? Парада тянется прикурить новую сигарету, но, к своему удивлению, обнаруживает, что его тошнит от дыма, во рту противно. Поднявшись наверх, он чистит зубы, потом принимает горячий, чуть не ошпаривающий душ, и пока струи бьют его по шее, спине, думает, что, пожалуй, эти документы можно было бы передать Арту Келлеру. Они с американцем часто переписываются. Он теперь, к сожалению, персона нон-грата в Мексике, но по-прежнему одержим желанием покончить с наркокартелями. «Однако обдумай все как следует», — говорит себе Парада. «Если ты передашь компромат Артуру, что случится тогда, учитывая ошеломительное разоблачение операции «Цербер» и сотрудничество ЦРУ с Баррера в обмен на финансирование «Контрас»? Есть ли у Артура правомочия предпринимать какие-либо действия, или все его попытки будут задушены в зародыше нынешней администрации? Да и вообще любой американской администрации, раз они все горой за нафта». Нафта. С отвращением плюется Парада. Обрыв, к которому мы бодро маршируем в ногу с американцами. Но еще есть проблеск надежды. Грядут президентские выборы, и кандидат от ИРП, который непременно победит на них, похоже, человек достойный. Луис Доналду Колосио, законный кандидат от левых. Парада уже встречался с ним, и тот выслушивал его доводы с сочувствием. И если разгромные свидетельства, которые принес мне умирающий Серро, дискредитируют динозавров в ИРП, это может снабдить Колосио рычагом, нужным ему, чтобы следовать своим подлинным чувствам. Может передать информацию ему? Нет, решает Парада тут же. Колосио нельзя светиться, выступая против своей партии. Его могут убрать из кандидатов. Тогда кто же, мучается Парада, намыливая лицо и приступая к бритью, обладает независимостью, властью, да и просто моральной силой, чтобы обнародовать факт, что все правительство страны продалось с молотка картелю наркоторговцев? Кто? Ответ приходит неожиданно. Он очевиден. Парада дожидается времени, когда прилично звонить, и соединяется с Антонуччи. И говорит, что желает передать крайне важную информацию папе. Орден Опус Деи был основан в 1928 году богатым испанским адвокатом, ставшим священником по имени Хосе Марии Эскрива, которого тревожило, что Мадридский университет становится рассадником левого радикализма. Его это так беспокоило, что новая организация католической элиты сражалась в испанскую гражданскую войну на стороне фашистов, а следующие 30 лет всячески содействовала укреплению власти генерала Франко. В основе деятельности ордена лежала идея вербовать талантливых молодых мирян-консерваторов из элиты, продвигать их потом в правительство, прессу и большой бизнес, напитывать их традиционными католическими ценностями, особенно антикоммунизмом, и поручать им проводить церковную работу в выбранных ими сферах деятельности. Сальваторе Скекки, полковник спецвойск, наемник ЦРУ, мальтийский рыцарь и гангстер, испытанный и преданнейший член Опус Деи. Он отвечает всем требованиям, посещает регулярно мессу, на исповедь ходит только к священнику Опус Деи и регулярно уединяется в приютах Опус Деи. Он был отличным солдатом, храбро сражался против коммунизма во Вьетнаме, Камбодже и в Золотом Треугольнике, зона на стыке Бирмы, Лаоса и Таиланда, где выращивается опиум. Воевал в Мексике, в Центральной Америке, операции «Цербер», в Южной Америке, операции «Красный туман», И все эти операции теперь либерал-теолог Парада угрожал разоблачить перед всем миром. Сейчас Скеки сидит в кабинете Антонуччи, размышляя, что же предпринять насчет компромата, который кардинал Хуан Парада желает передать в Ватикан. «Ты говоришь, к нему заходил Серро», — обращается Скеки к Антонуччи. «Так мне сказал сам Парада». «Серро известно достаточно, чтобы сместить все правительство», — замечает Скеки. «Нельзя волновать его святейшество такой информацией», — говорит Антонуччи. Нынешний папа был ярым сторонником Опус Деи и даже причислил недавно к лику блаженных лиц отца Эскрива. А это первый шаг к канонизации. Вынуждать его просмотреть информацию об участии ордена в нескольких крайне жестоких операциях против заговора коммунизма было бы по меньшей мере неловко. Но еще хуже, если разразится скандал с действующим правительством, когда в разгаре переговоры о возвращении церкви полновесного юридического статуса в Мексике. Такие разоблачения наверняка потопят правительство, а вместе с ним и переговоры. И маятник качнется в пользу еретических теологов-либералов, а многие из них — полезные глупцы с добрыми намерениями. Они станут помогать установлению коммунистического режима. «Так происходило всюду», — размышляет Антонуччи. Сбитые с толку, заблуждающиеся священники-либералы помогали коммунистам прийти к власти, а потом красные устраивали массовые расстрелы священнослужителей. Так случилось в Испании, почему, собственно, блаженный Эскрива и основал орден. Как члены Опус Деи и Антонуччи и Скеки хорошо подкованы в концепции превосходящего добра. А для Соло Скеки добро, уничтожение коммунизма, перевешивает зло, коррупцию. Есть у него еще кое-какие соображения насчет договора НАФТА, до сих пор дебатируемого в Конгрессе. Если компромат Парады обнародовать, то это угробит договор. А без него не останется никакой надежды на развитие среднего класса в Мексике. Он же, в свою очередь, единственное противоядие от отравляющего распространения коммунизма. «У нас есть сейчас возможность, — говорит Антонуччи, — совершить благодеяние для душ миллионов верующих, заработав благодарность правительства, вернуть истинную церковь мексиканскому народу. Если мы не дадим этой информации ходу. Вот именно. Но это не так просто, — роняет Скеки. Парада явно уже ознакомился с материалами. И он непременно публично поделится сведениями, если поймет. Антонуччи поднимается. Ну, земные трудности я всегда предоставляю улаживать мирским братьям ордена. Я в этом ничего не смыслю. А Скеки смыслит, и очень даже. Адан лежит в постели в большом эстансе и одновременно крепости на ранчо Лас-Бардос, принадлежащем Раулю, у дороги между Тихуаной и Текате. Главные жилые помещения ранчо, отдельные коттеджи для Адана и Рауля, окружены 10-футовой стеной. Она утыкана осколками бутылок, а поверх еще пущена колючая проволока. Ворот двое, каждые с могучими укрепленными сталью дверями, в каждом углу вышки с прожекторами, на них несут вахту охранники с АК-47, пулеметами М-50 и китайскими противотанковыми ружьями. Даже чтобы приблизиться к дому, надо проехать 2 мили по грунтовой дороге, свернув с шоссе. Но, скорее всего, вам вряд ли удастся выехать на эту дорогу, потому что развилка на шоссе охраняется полисменами в штатском. Вот здесь братья и спрятались, сразу после нападения на диско-клуб «Ля Сирена», и теперь вся охрана дома на чеку. Охранники патрулируют дом днем и ночью, окрестности объезжают отряды на джипах электронными приборами, пытаются засечь радиопередатчики или чужие звонки с мобильников. Мануэль Санчес караулит под окном Адана, точно преданный пес. «Мы теперь с ним близнецы, — думает Адан, — с одинаково изувеченными конечностями. Но моя рана заживет, а его хромота — навсегда. Потому я и держу беднягу у себя на службе все эти годы телохранителем. С давних дней операции «Кондор». Санчес свой пост не оставляет никогда, ни поесть, ни поспать. Так изредка привалится к стене, баюкая обрез на коленях, или иной раз встанет и поковыляет немного вдоль стенки взад-вперед. «Зря, патрон, вы меня с собой не взяли», — пенял он Адану, По лицу у него струятся слезы. Лучше б я был рядом. — Твоя работа — защищать мой дом и мою семью, — ответил Адан. — И ты еще никогда не подводил меня. И вряд ли когда подведет. Мануэль ни на минуту не отходит от окна Адана. Кухарки приносят ему тарелки с теплыми тортильяс, рефритос под жаркой и перцем, горячий бульон с албондигас, и он усаживается под окном и ест, но никуда не уходит. Дон Адан спас ему жизнь и ногу, и Дон Адан, его жена и дочка в доме. И если Сикариус Гуэро проберутся на территорию, им придется пройти через труп Мануэля Санчеса, чтобы добраться до них, потому что живой Мануэль не пропустит никого. Адан рад, что Люсия и Глория ощущают себя в безопасности, когда рядом Мануэль. И то хорошо. Они уже напереживались, когда их разбудили среди ночи Сикариус и стремительно умчали в деревню, не дав даже возможности собрать вещи. Нервотрепка спровоцировала сильный приступ удушья. Пришлось доставлять на самолете доктора, потом, завязав ему глаза, везти на ранчо осматривать больную девочку. Дорогое и хрупкое медицинское оборудование, респираторы, дыхательные приборы, увлажнители воздуха — все пришлось паковать и везти сюда из дома глухой ночью. Но даже и теперь, несколько недель спустя, Глория иногда начинала задыхаться. А когда девочка увидела, что отец хромает, что ему больно, для нее это был новый шок. Адану неприятно, что приходится лгать девочке, плести, будто он свалился с мотоцикла, обманывать, что в деревне они задерживаются из-за того, что тут целебный воздух. Но девочка, она не глупая, как известно Адану. Она видит вышки, оружие, охранников и скоро поймет, что все объяснения, будто семья у них очень богата и оттого нуждается в охране, шиты белыми нитками. И тогда Глория начнет задавать вопросы потруднее. И отвечать на них будет нелегко. Спросит, а чем же папочка зарабатывает на жизнь? Поймет ли она, думает Адан. Ему тревожно, он нервничает, он устал болеть. А если по-честному, признается он себе, ты скучаешь по Норе, скучаешь и по сексу, и по разговорам. Было бы здорово обсудить с ней сложившуюся ситуацию. Адан изловчился позвонить ей на завтра после нападения на Ля-Сирену. Она, конечно, видела новости по ТВ или прочитала в газетах, и он хотел успокоить ее, что с ним все в порядке. Сказать, что увидеться они смогут только через несколько недель. Но что еще важнее, предупредить, что ей нельзя приезжать в Мексику, пока он не известит ее, что тут безопасно. Ответила Нора в точности, как он и предполагал, как надеялся. Трубку она взяла после первого же звонка, и он почувствовал ее облегчение, когда она услышала его голос. Она сразу же стала подшучивать над ним. Если он позволил себя увлечь какой-то сиреник, кроме нее, то досталось ему по заслугам. — Позови меня, — сказала Нора, — и я бегом прибегу. — Как бы мне хотелось, — мечтает он, вытягивая ногу и морщась от боли, — ты даже не представляешь себе. Адан садится, медленно спуская с кровати раненую ногу, осторожно встает, взяв трость, ковыляет к окну. Красивый сегодня день, яркое солнце, теплынь, попискивают какие-то птички. Как хорошо быть живым! И нога у него заживает быстро, и, слава богу, никакой инфекции не случилось. Вскоре он будет здоровеханек, что великолепно, потому что дел у него полно, а времени не так уж много. Он нервничает. Атака на Ля-Сирену, форма Федералис и их удостоверение — все это наверняка обошлось противнику в сотни тысяч мордида. И то, что Гуэро почувствовал себя таким сильным, чтобы нарушить запрет на перестрелки в курортном городке, означает одно — бизнес у Гуэро куда крепче, чем им казалось. «Ну как же так?» — недоумевает Адан. «Как этот тип проводит свой товар через Лапласу, который Пасадор Барреро закрыл для него? И каким это манером Гуэро получил поддержку Мехико и ее Федералис? Может, заключил союз с Абрего? Решился бы Гуэро напасть на Ля-Сирену без одобрения старика? А если так, то поддержка Абрего обеспечит ему содействие брата президента Эль-Багмана и всего федерального правительства. Даже в самой Бахе идет гражданская война между местными копами. Барреро принадлежит полиции штата Баха, а Гуэро владеет Федералис. Городские копы Тихуаны более-менее нейтральны, но в городе появился новый игрок, специальная оперативная группа, элитный отряд, а возглавляет ее никто иной, как неподкупный Антонио Рамос, и если он объединится с Федералис... Слава богу, надвигаются выборы, думает Адан. Его люди осторожно уже несколько раз подкатывались к кандидату от ИРП Колосио, но их категорически отшили. Однако Колосио, по крайней мере, выступил с заверениями, что он категорически против наркотиков, и когда его выберут, то будет с равным рвением преследовать и Баррера, и Мендеса. Пока что мы против всего мира, и на этот раз мир побеждает. Кэллану все это ничуть не нравится. Он сидит на заднем сиденье угнанного ярко-красного «Шевроле Сабербана». Именно эту модель предпочитают ковбои наркотрафикантес. Сидит рядом с Раулем Баррерой. Тот раскатывает по Тихуане. Точно он не дать не взять сам хренов мэр. Они едут по бульвару Диас-Ордос, одной из самых оживленных улиц города. За рулем офицер полиции штата Баха. Еще один сидит рядом на переднем сиденье. А Рауль вырядился, как синоланский ковбой. И сапоги тебе, и черная рубашка с переливающимися пуговицами, и белая ковбойская шляпа. Так войну, черт, не ведут, злится Кэллан. Этим парням полагалось бы действовать, как старым сицилийцам, залечь в норы, притаиться и потихоньку отстреливать врагов. Не таков, видно, мексиканский способ. Нет, мексиканский — это вести себя как мачо, выставляться всем на показ и размахивать флагом. Ну, типа, Рауль желает мозолить людям глаза. Так что для Кэллана совсем не сюрприз, когда два черных сабербана, набитые федералис в черной униформе, пустились за ними вдогонку. Что, конечно, новостишка так себе, думает Кэллан. Рауль! Рауль велит водителю свернуть направо на боковую улочку, идущую вдоль длиннющего блошиного рынка. Во втором сабербане сидит Гуэра. Выглянув, он видит, что щегольская пожарная машина сворачивает направо, а на заднем сиденье в ней, как ему показалось, Рауль Баррера. Вообще-то сначала в глаза ему бросается клоун. Дурацкая, хохочущая физиономия клоуна намалевана на стене блошиного рынка, который тянется на два квартала. У клоуна большущий красный носище, мучнисто-белое лицо и парик. Ростом клоун в 9 ярдов, и Гуэра таращится на него. А потом фокусирует взгляд на парня в красном сабербане с калифорнийскими номерами. Парень точно похож на Рауля. «Прижми-ка его», — бросает Гуэра. Передний черный сабербан нагоняет и вынуждает красный сабербан прижаться к бровке. Машина Гуэра подъезжает сзади впритык. «Ох, ничего себе!» — думает Кэллан, когда из первой машины вылезает командант и федерали и шагает к ним, взяв на изготовку свой М-16, а за ним по пятам еще двое федералис. Тут, конечно, не штрафом за нарушение пахнет. Кэллан сползает на сиденье пониже, осторожно вытягивает свой 22-калиберный с бедра и сует его под левую руку. «Мы держим их под прицелом», — говорит Рауль, — «а нас прикрывают». Кэллан не очень в этом уверен, потому что окна в обоих черных сабербанах ощетинились дулами винтовок. Так торчали мушкеты из фургонов в старых вестернах. И Кэллан прикидывает с мрачной иронией, что если не подоспеет удалая конница, то хоронить в прериях мало чего от них останется. Это гребаная Мексика. Гуэро опускает правое заднее окошко, устанавливает АК и переключает на шквальную стрельбу, готовясь отправить Рауля из этого мира в вечное путешествие. Коп-водитель опускает стекло и спрашивает, какая-то проблема. Да, очевидно, проблема имеется, потому что командант и федерали засекает уголком глаза Рауля и кладет палец на курок М-16. Кэллан стреляет с колена. Две пули угодили команданты в лоб, громко ударяется об асфальт М-16, секунды следом и сам команданты. Копы штата Баха на переднем сиденье палят через ветровое стекло. Рауль сидит сзади, пули пронзительно свистят мимо ушей его двух парней впереди, и он вопит и стреляет очередями с обеих рук. Если уж это его последний Ариба рейс, то уйти он желает с шиком. Он так уйдет из этого мира, что наркокоридус, наркобарды, будут слагать о нем песни еще много лет. Но только сейчас Рауль не уходит. Ярко-красный сабербан Гуэро увидел. но не заметил, что неприметный Ford Aerostar и Volkswagen Jetta ползут за ним в квартале позади. И теперь эти две машины, тоже ворованные, с ревом подлетают и запирают Федералис в ловушку. Из Аэростара выскакивает Фабиан и прошивает Федерале пулями из АК. Раненый Федерале пытается отползти под прикрытие черного Сабербана, но его напарник, увидев, что перевес не на их стороне, стараясь выжить, тут же сходу переметнулся на сторону противника, вскидывает М-16, и, пока человек молит о пощаде, всаживает смертельный заряд в лицо своего приятеля и оглядывается на Фабиана, ища одобрения. Фабиан посылает ему две пули в голову. Кому нужен такой трус? Кэллан силой тянет Рауля на сиденье, кричит: «Нам нужно скорее смываться отсюда нахрен!» Распахнув дверцу, Кэллан выкатывается на тротуар и стреляет из-под машины во все черные штаны, а Рауль переползает через них, и оба бешеной стрельбой прокладывают себе путь к главному бульвару. «Вот так чертовщина!» — думает Кэллан. «Заварилась каша!» Копы появляются со всех сторон — на машинах, на мотоциклах и просто бегом. Федеральные копы, копы штата, городские копы Тихуаны. Только никак не разберут, кто тут есть кто. Все смешалось нахрен. Каждый пытается разобраться, в кого стрелять, одновременно стараясь, чтобы не подстрелили его самого. Стрелки Фабиана, однако, точно знают, в кого стрелять, и методично поливают огнем Федералис, преграждающих им путь. Но и те ребята не промах, они бешено отстреливаются. Во всех направлениях прочерчивают траектории пули, а через дорогу на другой стороне улицы остановился какой-то слабоумный с Sony и старается заснять на видеокамеру всю заваруху. И он даже, идиотам и пьяницам всегда везет, уцелел во время этой 10-минутной баталии. Но многие нет. Убиты трое федералиса, еще трое ранены. Двое Сикариус Баррера и один полисмен штата Бахи убиты, а двое других и семеро прохожих серьезно пострадали. И в какой-то сюрреалистический момент, такие выпадают, наверное, только в Мексике, появляется епископ Тихуаны. Он случайно оказался в этом квартале, и теперь он ходит от трупа к трупу, совершая последний обряд над мертвыми и давая духовное утешение выжившим. Подъезжают скорые, полицейские машины и автофургоны телевизионщиков. Тут все, только что лилипутов, вываливающихся из мини-машины, не хватает. А клоун больше не хохочет. Улыбку стерли в буквальном смысле с его лица. Красный нос изрыт черными метками пуль, и новые дырки появились внизу зрачков, так что теперь клоун взирает на сцену внизу косящими глазами. Гуэро удрал. Он большую часть перестрелки пролежал на полу своего Сабербана, а потом скользнул к противоположной дверце машины и слинял. Однако многие видели Рауля. Они с Кэлланом отступали по улице плечом к плечу, Рауль поливал огнем из АК, Кэллан расстрелял две полные обоймы из пистолета 22-го калибра. Кэллан видит, как Фабиан запрыгивает в Аэростар и гонит задним ходом по улице, шины у него прострелены, он мчится на ободах, только искры летят. Поравнявшись с Кэлланом и Раулем, Фабиан вопит: «Прыгайте!» «Лично я, — думает Кэллан, — ничуть не возражаю». Только успел нырнуть в дверь, как Фабиан дает газу. Они задом летят по улице и врезаются в другой хренов Сабербан, блокирующий перекресток. Машину окружают детективы в штатском с оружием наготове. Кэллан чувствует облегчение, когда Рауль бросает автомат, поднимает руки и ухмыляется.